Глава 12. В кабинете начальника училища раздался стук. «Разрешите?» — заглянул его заместитель по воспитательной работе, полковник Логинов. «Что у тебя?» — оторвался от изучения спущенных с самого верха новых указаний и приказов генерал-лейтенант Виднов. «Рапорта!» — спокойно сказал полковник, кладя на приставной стол пухлую папку. «Я же тебе говорил, рапорта от курсантов не принимать!» — раздраженно ответил Виднов. Только за последнюю неделю на его имя подан целый ворох рапортов от курсантов училища. Столько много, что он и со счета сбился. «Это от офицеров-преподавателей», — пояснил полковник. «Так», — протянул Виднов, откладывая в сторону бумаги. «Они что, мое распоряжение не читали?» «Читали. Я всех офицеров с приказом о продолжении учебного процесса ознакомил под расписку», — спокойно ответил заместитель по воспитательной работе. Генерал-лейтенант поднялся из-за стола, жестом давая понять, чтобы младший по званию оставался сидеть. Прошелся по кабинету, что пойдет вал рапортов от курсантов с просьбой отправить действующую воинскую часть, руководство училища, да и сам генерал предполагал. И к такому повороту событий они подготовились, запретив командирам взводов принимать рапорта. Но мера не возымела действия. Начальнику училища, его замам не давали прохода, минуя предусмотренную уставом процедуру обращения к вышестоящему начальству. Напрямую, лично вручали рапорта. Не помогали и дисциплинарные взыскания, введенные за нарушение устава. А сейчас новое веяние. Теперь офицеры-преподаватели, не сговариваясь, принялись отвлекать от непосредственной работы высшее руководство училища. Генерал-лейтенант Виднов прохаживался по кабинету, обдумывая, что предпринять в этой ситуации. Письменный, ознакомленный под подпись приказ о продолжении учебного процесса не помог. Но не проводить же репрессии среди офицеров, думал генерал. «Товарищ генерал», — видя, что начальник ищет выход из сложившейся ситуации, обратился заместитель. «Есть предложение?» «Да. Предлагаю провести совещание с курсантами, разъяснить им сложившиеся реалии и что от них сейчас требуется не заваливать офицеров ненужной работой, а учиться, получать знания». «Думаешь?» — генерал вернулся к столу, уселся. Просмотрел несколько приказов указаний, только что доставленных фельдъегерской службой. «Да, но лучше собирать не всех вместе, а провести разъяснительное собрание, наверное, это определение лучше подходит, для каждого курса отдельно». «В этом ты прав», — беря в руки лист, удовлетворенно кивнул генерал. «И среди офицеров кафедр проведем совещание. Кстати, им тоже есть что сказать. Последнюю обобщенную сводку читал?» «Нет, не успел». «Ознакомься», — генерал протянул документ. «Это как?» После прочтения на суровом лице заместителя читалась растерянность, смешанная с удивлением. «А вот так. Почти все, чему учим в сложившихся условиях, неприменимо. Вот и нашим теоретикам найдется работенка». «Значит так», — подытожил генерал. В уме он сформировал план, как разрешить ситуацию и охладить пыл рвущихся в боевые части курсантов и офицеров. «Офицеров соберем завтра. Курсантов первого, второго и третьего курса на следующий день в разное время. Четвертый курс и так готовим к выпуску, с ними понятно. Думаю, 2 часов на мероприятии будет достаточно. Присутствуют я и мои заместители, свободные от дежурства. Ясно?» «Так точно, товарищ генерал», — вскочил заместитель. «Речь подготовить?» «Нет, я сам, своими словами. Так будет лучше», — ответил генерал, вновь погружаясь в работу. После совещания у начальника училища, начальник кафедры тактико-специальной подготовки, полковник Свиридов возвращался на кафедру. Озвученное генералом заставило задуматься. В новых реалиях программу обучения придется, если не менять кардинально, то перерабатывать и существенно дополнять. А он-то, подав одним из первых рапорт о переводе в действующую воинскую часть, думал, что его знания и наработки тактики применения орбитальной группировки спутников пригодятся. А оказывается... Разработанный им и засекреченный с момента создания научный труд оказался бесполезен в современном боестолкновении, когда противник рассеян среди мирного населения, не имеет четкой армейской структуры и, что немаловажно, государства как такового. Да, некоторые главы научного труда, что касается методики проведения разведки, вполне применимы, но использование основной ударной группировки в сложившейся ситуации неприемлемо, и на первый план выходит работа на земле малой группой. Будь то проведение диверсий, захват интересующих лиц или освобождение заложников, а таких специалистов готовят в другом учебном заведении. Свиридов тяжело вздохнул, усаживаясь в кресло. То, чем он занимался последние десятилетия, разрабатывая схемы, тактику взаимодействия и применение орбитальной группировки в текущих реалиях, оказалось невостребованным. Подспудно он понимал, что труды не напрасные. Только наличием в ближнем космосе крупной группировки удалось погасить так и не вошедший в горячую фазу индопакистанский конфликт. А вежливо продемонстрированные восточному соседу на проведенных буквально несколько лет назад учениях разрушительные возможности спутников, висевших на геостационарных орбитах, надолго отбили у него желание заикаться о спорных территориях, так и оставшихся нейтральными. Но новые времена требовали новых решений. Полковник так бы и сидел, погруженный в свои мысли. Но по внутренней связи его вызвал заместитель начальника училища. «Товарищ полковник!» — раздалось в динамике. «На проводе!» — привычно ответил офицер. «Во время совещания у начальника не стали акцентировать внимание на изменившихся требованиях к учебному процессу, понимая, что это дело не одного года. Но генералам принято решение прикрепить на кафедры по 10-12 курсантов для отработки новой методики обучения. На кафедру ТСП определены курсанты первого курса. Да, именно те, кто за первые полугодия показали лучшие результаты по усредненному баллу». «И что с ними делать? Насколько знаю, они и так занимаются по расширенной программе». «Полковник!» Раздражением повеяло прямо через трубку. «Я тебя хорошо знаю, но строить из себя солдата-первогодку не надо. Подними находящиеся в спецархиве методики обучения старые учебники, проанализируй и выбери то, что пригодится в новых изменившихся условиях. Я тебя внес в списки для доступа к ежедневным сводкам. Или совсем забыл, как проводить аналитический разбор проведенных операций? Нет? Не забыл? Так действуй. План учебного процесса можешь на утверждение не представлять. Только будь готов наработки использовать в дальнейшем. Все, отбой». «Спецархив, спецархив», — пробормотал Свиридов, кладя трубку. Давненько он туда не заглядывал, хотя в нем были собраны все учебные материалы с начала образования училища. Это без малого 70 лет. Может, и откопаю там что интересное. Хотя, — говорил сам собой полковник, поднимаясь со своего места, — технический прогресс в сфере вооружений скакнул настолько. Как сейчас на практике применить кавалерийский наскок или штыковую атаку в полный рост? Бред. Но идея рабочая. Может, что и отыщу. Подвальное помещение спецархива встретило тишиной и тусклым освещением. Архивариус, молоденький лейтенант, неподдельно удивился, когда перед его измученным бездельем ликом предстал целый полковник. Выслушав его, он еще больше удивился, поняв, что придется поднимать картотеку и копаться в каталогах, выискивая из огромного числа числящихся в фонде спецархива необходимые экземпляры. Сложности выполнения поставленной задачи придавало то обстоятельство, что каталоги велись только на бумажном носителе и состояли из десятка шкафов с карточками произведений. И это не только из-за требований секретности, но и из-за особенностей учета поступающих на хранение объектов. Обычно, да что скрывать, в спецархив сдавались явно устаревшие, потерявшие актуальность учебники, методические рекомендации и просто ненужный бумажный хлам, что из-за грифа секретности выбросить невозможно по причине указанного срока хранения от 50 лет и дольше. «Вам придется подождать, товарищ полковник!» После озвученного старшим офицером пожелания, выдержав внушительную паузу, ответил лейтенант. «Сегодня я никуда не тороплюсь. Подожду», — в шутку ответил полковник, но как он оказался прав. Ждать первую покрытую пылью методичку действия моторизованного взвода при боевых действиях в городе пришлось целый час. С постоянной периодичностью лейтенант доставлял полковнику запыленные книги, и незаметно для себя Свиридов погрузился в их изучение. Некоторые труды он помнил хотя бы по названию, потому что использовал в своей работе. Но прочитывал, изучал до корки, делал пометки, выписки, а некоторые фолианты откладывал для более подробного изучения. Основной упор он делал на действия малой группы в тылу врага. Таких методических рекомендаций оказалось достаточно, но они не подходили к существующим реалиям. Проводить диверсию, взрывать мосты, железнодорожные пути, трубопроводы, электростанции необходимости не было. Хотя, как здраво рассудил полковник, все может пригодиться. И незаметно для себя в спецархиве он провел весь оставшийся день до позднего вечера. Только когда измученный с непривычки трудной работой лейтенант напомнил, что время ужина, оторвался от кропотливой работы. «Ты иди, я здесь посижу». «Не могу, товарищ полковник», — удрученно развел руками лейтенант. «Почему?» «Иди на ужин, а я покараулю. Все равно никто за это время, что здесь нахожусь, не зашел. Да и домой до особого распоряжения уйти не получится. Казарменное положение». «Это все так, товарищ полковник, но оставлять без присмотра спецархив...» «Так закрой меня. Только не забудь вернуться. Ночуешь здесь?» «Так точно. В подсобном помещении», — смущенно ответил лейтенант. «Вот и хорошо. Ладно, иди, а я посижу еще немного. Товарищ полковник, в тумбочке есть чайник, сахар и...» «Я понял, разберусь». Оставшись в одиночестве, Свиридов отвлекся от кропотливой аналитической работы, приготовил чай и взялся за свои записи. Взглядом пробежался по мелкому тексту, хмыкнул и произнес. «Не позабыл еще, как это работать с документами». Тихо вернулся лейтенант, а Свиридов продолжал выуживать из большого объема информации то, что, на его взгляд, может пригодиться в текущей обстановке. Только под утро он покинул спецархив, но в его голове, а главное в папке, что он нес с собой, возвращаясь на кафедру, лежал структурированный и подробный учебный план со всеми необходимыми методическими рекомендациями. Конечно, материал требовал доработки и консультации с профильными офицерами-преподавателями, но идея в его голове сформировалась, и теперь он точно знал, что, какие знания нужны. Оставалось дело за малым, как в кратчайшие сроки курсантам подать материал, но и в этом у него имелись свои наработки. «Товарищ полковник!» По возвращении с кафедры имитационных тренажеров, где Свиридов консультировался с ее начальником, его встретила группа первокурсников. «Группа из 10 человек!» – докладывал один из них. «Да-да, помню!» – прервал доклад полковник. За последние сутки он сильно устал и желал только одного – немного отдохнуть на кафедре. Но вспомнил, что именно сегодня прибудут прикрепленные курсанты. «Входите, рассаживайтесь, не стойте. Надеюсь, мне представляться не надо?» Продолжил полковник, усаживаясь в кресло начальника кафедры. «Никак нет!» – бодро ответил один из первокурсников, что выглядел не намного старше остальных. «Вот и хорошо. Списки мне передали. Так что подробнее познакомимся в ходе занятий. Начнутся они с завтрашнего дня». «Товарищ полковник, разрешите вопрос?» – поднялся с места один из курсантов. «Спрашивай. Курсант Иванищенков, во сколько выдвигаемся на полигон?» «На полигон?» – удивился полковник. Он ничего не говорил о полигоне. «Да, мы же завтра на полигон поедем». «Нет, товарищ курсант, полигон подождет». «Как понимаю, текущие мероприятия никто не отменял. Таким образом, до обеда по распорядку, а потом до ужина подготовка на кафедре. Сначала примерно 2-3 недели станут вводными, теоретические занятия. Потом, как перенастроят имитационные тренажеры, станем заниматься на них. С преподавателями огневой и физической подготовки согласовано. Кто-то будет присутствовать на занятиях. Рассказывать все не буду, слишком долго и неинтересно. Есть еще вопросы?» Вопросов не последовало. Хотя по выражениям лиц первокурсников полковник видел и разочарование, и недовольство, но ничего объяснять не стал. Он слишком сильно устал. Ему было необходимо переварить собранную информацию, переночевать с ней, чтобы вновь проверить и отобрать самое нужное, самое то, что пригодится в новых реалиях. Не зря говорят, новое – это позабытое старое. Вот и полковник, просидев в спецархиве, выудил достаточно методик, рекомендаций и наставлений, что можно адаптировать для ведения современных боевых действий. Не все подойдет, да и технические средства обнаружения, вооружения далеко шагнули вперед. Но тот костяк, на который нарастет мясо знаний, он сформировал. Конечно, он сомневался, что первокурсников выпустят раньше, чем через 2 года. Что у него есть время отшлифовать новую методику и довести ее до логического конца. «Если нет вопросов, свободны. Жду вас завтра в том же составе в 15 часов. Форма одежды повседневная». «Ничего не понимаю», — обиженно произнес Иван. «Второкурсники, кого прикрепили к кафедре огневой подготовки, завтра на полигон выдвигаются. Сказали, на пару дней, а мы?» «А мы будем тут грызть гранит науки», — ответил Борт. «Ладно. Завтра встречаемся с 14:45 у кафедры. До завтра». Сказанное полковником меня несколько удивило. Теория теорией, но сотни часов теоретических знаний не заменят пару часов практики. Взять хотя бы изучение оружия или физическую подготовку. Сколько ни читай, не заучивай плакаты и схемы. Все равно лучше один раз разобрать автомат своими руками или отточить удар или бросок в тренировочном бою. С такими мыслями я мерил шаги по коридору, далеко не удаляясь от кабинета начальника кафедры. «Что тебе, курсант?» Не заметил, как дверь открылась, и я чуть не столкнулся с полковником. «Курсант Провоторов, я определен в группу...» «Я помню. Только что общались. Что-то случилось?» «Никак нет, у меня предложение», — выпалил на одном дыхании. Давать совет полковнику, специалисту в своем деле? Ладно, заходи, поговорим. На удивление офицер не отказался меня выслушать. Значит, предлагаешь совместить теоретические занятия с практикой? После выслушанного монолога произнес полковник. Он сидел задумчивый. Я заметил, как менялось его выражение лица с неодобрительно пренебрежительного на заинтересованное. И вот сейчас он сидел и рассуждал вслух. В армии по призыву это практикуется. Одновременно выдается курс теоретических знаний, который в тот же день закрепляется практическими занятиями. Такая форма подготовки показала себя с хорошей стороны при малом сроке срочной службы. За месяц-два приобретаются необходимые минимальные знания. Следующие 2-3 месяца они оттачиваются, и через полгода получается боеспособный солдат, готовый к выполнению боевой задачи. Но вот в чем заковыка. Вы будущие офицеры, и вам необходимы обширные знания, а не только какую кнопку нажать, как с помощью технических средств замаскироваться от беспилотного летательного аппарата разведчика или каким боеприпасом стрелять по целям различной модификации. Вам необходимо научиться принимать решения в быстро меняющейся обстановке, научиться применять имеющиеся технические средства в полном объеме, используя весь заложенный потенциал. «Товарищ полковник, извините», — встрял в рассуждение офицера. «Так на практике обучение пойдет быстрее. Тем более, как говорил на собрании начальник училища, уже имеется обобщенный опыт». «На практике, с учетом опыта проведенных операций», — повторил полковник, «а имитационные тренажеры обещали настроить через неделю. Сейчас как раз обновляют базу и исходные параметры. Но критериев настройки слишком много, а данных пока мало». Полковник анализировал слова курсанта, и предложение показалось ему достойным внимания. «Ладно, курсант, я понял твое предложение и обдумаю. Посоветуюсь. Можешь идти». Выйдя с кафедры, побрел в расположение, где лейтенант проводил построение.